Шестое. Доверие. Вдруг все разом перестало иметь значение. Зачем пытаться? Зачем стараться? И зачем вообще на что-то надеяться? Все так сложно. Мне всего лишь 15, а передо мной решается судьба всей моей жизни. Наверняка, будь мама рядом, она бы сказала, что я себе накручиваю и вновь все усложняю. Но что делать, если весь мир кажется таким сложным? Что делать, если на твоих плечах, похоже, и впрямь держится твоя судьба и судьба других? Видимо, остается только одно — взять себя в руки. Так утром перед балом королева Виктория созвала весь дворец, чтобы сделать важное объявление. Не думаю, что меня там ждали, даже, наверное, наоборот. Виктория не хотела бы, чтобы я там появлялась. Но герцог Генри уговорил меня пойти. Я даже представить себе не могла, зачем. Но он уверил меня, что раз мое приглашение еще, как он выразился, формально не отозвано, я обязана присутствовать. Раз уж он попросил, в некотором смысле у меня и права не было отказать. В конце концов, все это время он поддерживал меня. Наверное, стоило, наконец, проявить к нему уважение, которое он заслуживает. Итак, мы остановились рядом с дверьми, чтобы оставалась возможность уйти в любое время. Мы устроились в укромном уголке вместе с герцогом Генри, Гилли и Лиафвином. Последнего Виктория отгоняла от себя, как только могла. В отличие от меня, он хотя бы пытался подойти. А я на Феникса даже не смотрела. Старалась не смотреть. Могу поспорить, он делал то же самое. И наверняка не из ненависти ко мне. Он же проводник. Он попросту не способен меня возненавидеть. Но я бы тоже не смогла смотреть на себя. На ту, кто так грубо нарушил обещание. По ту сторону же... Если верить Гилли, остались королева Виктория, Феникс, Захария и, неожиданно, Жанна. Она выглядела более воодушевленной, чем обычно, но на любые расспросы отвечала «потом узнаете». Я же в ожидании смотрела то в пол, то на местных бояр. Или лордов, так их назвали. Напыщенные они так подозрительно блуждали взглядами, что я начинала понимать, почему Жанна их недолюбливала. Не похоже, что они пришли сюда с добрыми намерениями. «Как думаете, это что-то важное?» — полюбопытствовал герцог Генри, будто знал о нашей с Лиафвином беде. «Обычное объявление перед балом, как и всегда», — улыбнулся Лиафвин. И это у него получалось очень даже естественно. «Ну а серьезно?» — изогнул бровь Генри. Мы с Лиафвином переглянулись. Тот вдруг опустил взгляд в пол, его улыбка от чего-то стала неловкой. «Я правда не знаю. Из нашего вчерашнего разговора этого не следовало», — неожиданно выдал Лиафвин. «Мы же договаривались об этом не рассказывать», — не удержалась я. Но смогла не повысить голоса и не привлечь внимания. «О, да об этом уже все знают», — закатила глаза Гилли. «Чего?» — уже не смогла сдержать удивление я. «Мне Захария рассказал», — пожала плечами Гилли. «А он откуда знает?» «Феникс рассказал?» «Нет, он ни словом не обмолвился», — сощурилась Гилли. «Сама не знаю, откуда он узнал». Наш разговор... прервал герцог Генри. «Вообще мы не зря зовемся первостепенной четверкой», напомнил он. «Думаю, вы вряд ли знали, но те, кто связался с ее высочеством на таком уровне, может чувствовать ее эмоции и эмоции других членов четверки. А Лиафвин так занервничал, что мне даже не пришлось сосредотачиваться, чтобы уловить его настроение». Я обернулась к эльфу и заметила, как тот покраснел до самых кончиков ушей. И не сказал. Удивительно, как Виктория не почувствовала, что мы прячемся у нее под носом. А Жанна, видимо, не сдержалась и рассказала всем, пожал плечами герцог Генри. Она очень открытая, но в этом столь же много достоинств, сколько и недостатков. «Прости, Мира», — выдохнул Ляфвин. «Не в моей власти это контролировать». Но его слова меня уже не волновали. Другой вопрос заставил меня встрепенуться. «Да это уже не важно», — пробурчала я. «А Феникса вы тоже чувствуете?» «Нет, он же не связан с нами». Словно само собой разумеющееся, сказал герцог Генри. «У них с ее высочеством, вероятно, еще не сформировалась связь? А что такое?» И тут я, конечно же, не удержалась и все-таки уставилась на Феникса, как полная дура. Благо он не заметил моего взгляда. Я вовремя отвернулась. «Правда, почему же он до сих пор не установил связь с ней? Это ведь сильно бы упростило его работу проводника. Тем более она явно не против, что его останавливает. А ведь он тушевался. Рядом с Имхотепом, Айминь и Оловом он таким не был. Со мной тем более. Так что же делало Викторию такой особенной? Матушка, да что же опять за вопросы? Но неожиданно в тот миг меня спасла королева Виктория, наконец собравшаяся с мыслями и воззвавшая к народу. Все взоры обратились к ней. Я старалась не смотреть на Феникса, но вдруг мне вспомнился вчерашний разговор. Виктория улыбалась гостям так, точно каждый из них — ее родственник или лучший друг. Как же она так умело лицедействовала? Так глубоко вжилась в роль или у нее просто не было другого выбора? Нет выбора, чтобы быть честной. «Друзья мои!» — раскинула руки она, точно приглашала каждого в свои объятия. «Я собрала вас в этот важный день не просто так. Как вы знаете, сегодня мы приветствуем проводника Феникса и празднуем наше воссоединение с внешним миром. То, чего не удалось застать многим правителям до меня». И я счастлива и горда тем, что нам выпала такая удача. Поворачивая ухо, я следила за словами подданных. Они одобряли, кивали, улыбались и взволнованно шептались. Точно то, чего хотела королева. «Посему я приняла очень важное для нас решение», — проговорила Виктория, и голос ее вдруг стал ниже и спокойнее. Точно она объясняла что-то ребенку. «Более нет смысла этого скрывать. Все мы знаем, что мы во дворце живем совсем не так, как живут люди за его пределами. Мы живем в тепле и достатке. Они же должны добывать каждую крошку хлеба упорным трудом. Они кормят и поят нас. Не мы даем им кров, а они нам. Посему я решила, что нельзя более оставлять их в стороне. Так поделимся же с ними радостью и весельем. Они тоже должны знать, что страна вступила в новую эпоху и должны поучаствовать в празднестве во дворце вместе со всеми нами. Честно говоря, я толком не знала, чем отличалась искренняя Виктория от неискренней, но было в ее словах что-то настоящее. Может, ее улыбка и не изменилась, ее дружелюбие осталось прежним. Ее объятия такие же приветливые. Но я почему-то чувствовала это, впервые ее сердце открылось по-настоящему. Оттого ли я это поняла, что мы обе наследницы? Оттого ли, что мы слишком похожи, как сказал Генри? Тем временем мое ухо уловило нечто, чего я совсем не ожидала. Лорды зашептались, но совсем не так, как раньше. Улыбки исчезли с лиц. Послышались раздраженное рычание, передразнивание, бубнёж, недовольство. Точно в противовес взрослой и рассудительной Виктории они стали детьми. «Ваше высочество, вы уверены, что стоит?» «Звучит, как плохая идея, с какой стороны ни посмотри». С ними вместе какая чушь? Они же тут все обгадят. Какой ужас, королева, вы чего? Нет, нет, я против, радикально против. Вдруг стало так больно и до того обидно, что во мне вновь зажглось желание ворваться и решить все самой. Только теперь не ради себя, а ради Виктории. Ради Виктории, которую я так ненавидела. Но я сдержалась. Опять же, не ради себя. Это не моя земля и не мои подданные. Я не могу указывать им, что делать, хоть и хочу помочь. Тем более я обещала Фениксу не взрываться. Один раз я уже нарушила это обещание и не посмею нарушить его снова. «Вас настолько это не устраивает?» Удивленная я вскинула уши. Неужели королева Виктория позволила себе неуверенность? При других? Будто все ее надежды разом рухнули. Все труднее оказывалось на нее смотреть и ничего не делать. А вдруг я все же могу как-то исправить это, не нарушая обещания? Наверняка есть способ. «Герцог Генри, Ляфвин», — шепнула я, — «подыграйте мне». «Что?» — пролепетал Ляфвин, но я уже схватила юношей под руки. Генри же ни слова не сказал. Понял. Собравшись силами, я рассмеялась. Громко и надменно. От самой себя стало тошно. По нутру пробежали гадкие неуверенность и стыд. Но выбора у меня не было. Другой мысли, как перевернуть игру, мне в голову не пришло. «Герцог Генри, Ляфвин, какой ужас! Какие же у вас неотесанные глупые бояре!» — восклицала я нарочито громко и двигалась так, что, наверное, только дурак мог поверить в искренность моих речей. «Как можно не понимать таких простых вещей? Народ ведь — основа благополучия страны! Какой кошмар! Вот неучи!» Обычно полуприкрытые глаза Ляфвина округлились и полезли ему на лоб. Герцог Генри же рассмеялся еще хуже меня и отмахнулся. «А чего ты от них ожидаешь, великая княжна? Понимание? К сожалению, из-за этого абсолютно неблагодарного общества мы растеряли все наши прогрессивные течения». «Да вы чего? Они же хотят как лучше!» Воспротивился Ляфвин, похоже, совсем не понимающий, что мы притворяемся. «Тогда же лучше. Пускай верит. Используем это». «Как лучше? Да они же просто хотят прикрыть свои задницы. От этого вся злоба уже без сомнения перекинулась на меня. Оскорбления посыпались со всех сторон, и я едва удержалась от того, чтобы прикрыть уши или вовсе расплакаться. Они не мой народ». «Не мой, не мой. Я ничего не должна. Ничего-ничего им не должна». «Варварка говорит, что это мы, неучи? Вздор! Вместо того, чтобы сотрясать воздух, лучше бы вычесала блох из своего хвоста». «Да что вообще о нашей стране может знать зверка?» Я сжала рукав герцога Генри. Тот же похлопал меня по тыльной стороне ладони. Обернувшись, я вдруг захотела его отблагодарить всем, чем он только захочет. Но вдруг произошло кое-что непредвиденное. «Да вы же неучи и впрямь ни шиша для страны не сделали!» — выскочила к нам Жанна. «Вы не работаете, вы только пируете на костях. Вы забыли о своей работе и смеете хулить тех, кто работает по-настоящему. Как вы смеете отрицать?» Она делала точно то, что я бы сделала, не подумав. Но Жанна, похоже, не особо заботилась о здравом смысле. В ее глазах проносились ураганы, как и вокруг. Я чувствовала, как поднимались уголки юбки, как развивались кончики шерстинок на моих ушах. «Матушка, да она же и впрямь со злобы все тут разнесет!» «Да уберите кто-нибудь эту крикунью! Ни дня спокойно жить не дает», — послышалось из толпы. Зачем ее высочество вообще держит эту сумасбродную девицу? «Чтобы вы не распоясались», — яростно отвечала Жанна. Вдруг поднялись такие гулы ветер, что я перестала слышать ответные выкрики. И мы с Генри и Ляфвином невольно схватились друг за друга. Наши ноги оплели лианы, вылезшие прямо из-под пола. Вовремя Ляфвин сообразил. Краем глаза я увидела, как Гилли ловко проскочила мимо толпы и приблизилась к ошеломленной королеве. Схватив за рукава Захарию и Феникса, она что-то стала объяснять, после чего Виктория, видно, услышавшая это, удивленно уставилась на меня. Теперь моя затея известна королеве. Да ну и пусть. Пусть думает, что хочет. Помогаю я ей или снова все порчу, но если она не остановит этот бедлам, всех тут просто завалит потолком. А тем временем Феникс рванул к Виктории. Я не могла слышать, о чем они говорили, но одно выражение его лица говорило лучше любых слов. «Ты сможешь». Не знаю, прочитала ли я это по губам, или по одному только виду Феникса, которого слишком хорошо знаю. Ведь если перед ним наследница, он будет в нее верить до последнего. А Виктория закивала. Стала тверже, поступь ее каблуков разнеслась по всему залу, ее фигура возвысилась над другими само собой, а голос пробудил всякого от злобы и ненависти. «Прекратили быстро! Это приказ королевы!» Все обратили к ней взоры. Молчание. Жанна перестала сходить с ума и вдруг раскраснелась от стыда. И пока никто ее не заметил, герцог Генри схватил ее за руку и втащил в наш маленький круг. Жанна благодарно кивнула ему и уставилась в пол, ничего не говоря. А назидательно сощурившийся Генри вдруг улыбнулся и успокоился. У них все делалось без слов. «Значит так, господа и дамы», — громко и твердо проговорила она. «Я выношу окончательное решение, которое не требует возражений. Праздник для народа будет. Услышав ваши претензии, я решила перенести его из дворца на улице города. Вас же, лорды, я настоятельно прошу озаботиться проведением праздника, чтобы еда, стражи и музыканты для народа были готовы к сегодняшнему вечеру. Не забывайте, ваш долг — управлять народом и делать его жизнь легкой и счастливой. Не забывайте о том, зачем вы здесь. Все свободны». На этом она обернулась к нам. Медленно окинула взором, а вас всех попрошу пройти за мной. Меня она удостоила отдельным взглядом, но каким одобрительным или осуждающим, я тогда еще не поняла. В конце концов, мы быстро очутились в ее покоях. Конечно, мне такая пышность и не снилась. Даже развалины княжеских горниц в неизменном дворце едва ли могли с этим сравниться. Золото, шелка, платья, чего тут только не было. Но времени разглядывать убранство у меня не было. Мы расселись за большим столом, а Виктория, к моему удивлению, упала на него, точно трудилась вечность. «Какой кошмар!» — неожиданно выдала она и, откашлившись, добавила: «Я благодарна всем вам за урегулирование этой ситуации. И я даже не знаю, что могу сделать». «Да ничего не делай. Мы и так тебя любим», — перебила ее Жанна. «Но видно зря, ведь именно на нее королева обратила неожиданно злобный взор». «Я благодарна всем, кроме тебя, Жанна. Я понимаю, что ты хотела защитить нашу честь, но это было излишне. Не стоило оскорблять господ. Несмотря на то, что они явно делают недостаточно, я привлекла их к работе. Пускай это будет проверка их сил и их наказанием за безделье. Твои сотрясания воздуха в прямом и переносном смысле не принесли нам никакой пользы». Жанна тут же осунулась и кивнула. Не похоже, что у нее были хоть какие-то возражения. Но, с другой стороны, они должны быть. «Но, ваше высочество, Жанна отвлекла от вас внимание», — напомнила я. «Может, она этого не задумывала, и, может, это было неуместно, но это в итоге привело к тому, что было принято правильное решение со всех сторон». Королева Виктория сощурилась и вдруг улыбнулась. Неожиданно лукаво. Скинув подбородок, она сказала: «Что ж, если героиня, спасшая нас, так считает, то ты прощена, Жанна. Эй, не нужно прощать меня только потому, что Мира так сказала», — обиженно надулась та. «Давай отбросим выяснение отношений, это здесь ни к чему», — прервала ее Виктория. «А вам, великая княжна Мира, я могу выразить только благодарность. Сейчас ваш спектакль был как нельзя уместен и отвлек внимание от моего весьма неудачного решения. После нашей ссоры очень приятно, что вы не питаете ко мне зла». Я, к собственному удивлению, ощутила, как покраснела. Но я даже не успела найтись с ответом, как вмешался Ляфвин. «Почему же неудачного?» «Виктория, это замечательно!» — улыбнулся он. «Ты права. Народ заслуживает праздник, как и все здесь собравшиеся. Но сталкивать их со знатью было сомнительным решением», — выдохнула она. «В любом случае, и тебе тоже большое спасибо, Ляфвин. Я ошиблась вчера. Ты вовсе не предатель. Пожалуйста, прими мои извинения. Я назвала тебя так сгоряча». О, как он воссиял! В ответ на это Виктория, слабо улыбнувшись, неловко отвела взгляд, будто только сейчас поняла, как прозвучали ее слова. Даже зависть к ним взыграла, и я невольно бросила взгляд в сторону Феникса. А тот молчал, даже не улыбался. Похоже, он от чего-то не разделял всеобщего веселья. «Все еще обижен на меня?» «Ничего, ничего, это было недоразумение», — отмахнулся Ляфвин. «Не извиняйся, Виктория. Лучше скажи, чем мы можем помочь? Нам явно предстоит немало работы». «Нам?» Похоже, королева Виктория искренне не ожидала такого поворота. А я не ожидала, что она удивится. «Хотя я ведь раньше тоже была такой. Только мне потребовалось намного больше времени, чтобы понять. Доверие — это вовсе не страшно. И если я это понимаю, я ведь могу помочь понять и ей? Мне кажется, нет ничего зазорного в том, чтобы принять помощь своих друзей, как бы в воздух произнесла я, особенно учитывая то, что они не отстанут, если не дать им такую возможность». «Определенно ты права», — подхватил герцог Генри. «Ваше высочество, мы не отстанем. В этом Мира совершенно права». Он взял меня под руку, и мое лицо чуть не сгорело от смущения. Краем уха я услышала, как Гилли хихикнула, а краем глаза заметила, как ее легонько толкнул в плечо Захария. «Да?» — ошеломленно произнесла королева Виктория. «Я даже не знаю». Вдруг помощь пришла с неожиданной стороны. «О, ваше высочество, я так устал!» — воскликнул Феникс, падая на спинку дивана. «У вас так много работы, и вам явно требуются помощники, кроме меня. Пожалуйста, позвольте им сделать вашу жизнь хоть немного легче». Но уж Феникс не мог не добить Викторию. Ее неприступность, похоже, пошатнулась достаточно, чтобы обратиться за помощью. Юная королева тяжело вздохнула. «Значит, тогда поступим так», — произнесла она, слегка ерзая на месте. Мы вместе с Фениксом займемся подготовкой праздника во дворце. Жанна и Ляфвин, вам я доверю проверку лордов, которые готовят праздник на улицах. Думаю, вы намного лучше меня знаете, что нужно нашим трудягам. Герцог Генри, тебя я попрошу заняться стражей, чтобы все прошло гладко и в безопасности. Конечно, городу пока ничего не угрожает, но было бы нехорошо, если бы шайка разбойников ворвалась за ворота и попортила праздник нижним ярусом Уайтленда. Верно? Городу ничего не угрожает. Ох, в этом юная королева явно ошибалась. Наверное, с ее стороны и впрямь легко устраивать праздник для народа, но мы-то знали кое-что. А вы, великая княжна, пожалуйста, отдыхайте. Прервала поток моих мыслей она. Тоже касается уважаемых Гили и Захарии. Вы тут, в конце концов, гости. Феникса я бы тоже отправила отдыхать, но его, к сожалению, хочет видеть полстраны. И я боюсь, что без моего надзора его могут съесть жаждущие внимания. «О, я помогу, без проблем», — закивал он. «В конце концов, вы наследница. Это моя работа». Он улыбался ей так лучезарно, что и на моих губах возникла улыбка, пусть и печальная. Главное, что он счастлив. Даже если он на меня обижен, это ведь за дело. Наша беседа оказалась недолгой. После нее нас попросили выйти. Остался только Феникс. Уже у дверей я бросила на него последний взгляд. А он, кажется, бросил последний взгляд на меня. Что-то сверкнуло, и дверь захлопнулась. Как только мы вышли за пределы покоев Виктории, меня выловил герцог Генри. Мы с ним пошли по дальней лестнице. По словам Генри, там никто не ходил. «Нехорошо складывается, Мира. Ее высочество не подозревает об угрозе, поэтому подключила всех нас к работе», — выдохнул он. «Вроде бы она права. Нам же ничего не угрожает», — напомнила я. «Культистов мы схватили. Осталось только понять, какие у них планы. Пока угрозы нет». «Это только пока», — неуверенно проговорил он. «Нам нужно узнать, что выяснили на допросе. Пойдем, Мира. Надеюсь, ты не против, если я подключу тебя к своей работе?» «Знаешь, тяжело отдыхать, когда на тебя из темноты смотрит два горящих глаза». На этом мы и отправились в сторону темниц. Расположенные неподалеку от хранилищ темницы казались такими же запутанными, темными и глубокими. Нарушаемая только тусклым светом факелов, здесь царила такая же загадочная, страшная тьма. Я старалась идти поближе к герцогу Генри, чтобы не потеряться по дороге и не остаться среди тайных проходов навсегда. Благо, идти слишком далеко нам не пришлось. Мы остановились у одной из плотных каменных дверей. Герцог Генри громко постучался. От ответного стука я вдруг вздрогнула. В глухой тишине этот звук просто взорвал мои чувствительные перепонки. «Все хорошо. По эту сторону камеры тебе ничто не угрожает». Приобнял меня он, и уже вместе мы вошли в открытую стражником дверь. Уже внутри я выползла из его объятий. Герцог Генри подошел поближе к решетке. За ней в цепях сидел культист. Я же прижалась к противоположной стене, страшась одного вида темницы. Что творилось внутри ее стен? И кто такой этот человек, что сидит здесь скованный? В темных одеждах он выглядел так, словно это место ему принадлежало. На лице его вместо ужаса или страха — улыбка. Точно он не боялся того, что с ним сделали или сделают. «Ага, ага, ясно, спасибо», — кивнул чему-то герцог Генри. «Мира, пойдем. Нам надо обсудить кое-что с этим мужчиной». Я сглотнула. Преодолевая дрожь в коленках, я подошла к герцогу. Он же открыл передо мной дверь, и я зашла. Шаг, второй, но культист ничего не сделал. Я чувствовала странное давление вокруг него. Точно его сдерживало что-то помимо цепей. «Он под магическим барьером», — объяснил герцог Генри, заметив мое недоумение. «На слабых магов подобное действует. Он просто не может использовать магию, пока над ним надзирают». Я кивнула, надеясь на то, что он ничего не сможет мне сделать. Отчего-то здесь он пугал гораздо сильнее, чем там, в хранилище, вместе со всем своим отрядом. Генри опустился на колено перед культистом. Я же сжимала кулаки, пытаясь хоть как-то унять дрожь и не показывать слабость, прижимая уши и хвост. «Ну что, друг мой, рассказывай!» — слегка надменно улыбнулся герцог Генри. «Слышал от стражи, ты готов чем-то со мной поделиться. Знаешь что?» Голос культиста оказался хриплым, сиплым и притом глубоким. Хоть он и тих, и немощен, его слова с самого первого звука проникали глубоко под кожу. «Знаешь, почему вы так долго добывали из меня сведения? Почему это не я заперт с вами, а вы заперты со мной?» От его слов мех на ушах вставал дыбом, и это уже не получалось скрывать. «Я не за этим», — начал было Генри, но, похоже, пленника мало волновали его слова. «Потому что мир вокруг вас рушится, глупцы, а вы просто не хотите подарить ему быструю и безболезненную смерть. И только пустота способна это сделать. Матушка, все в его словах не так от начала и до конца, но я вдруг осознала, это тот самый голос». Голос их главы, главы того отряда. Как же он исхудал и ослабел. Только не отказался от веры в свое кошмарное дело. Именно из-за таких, как ты, мир и рушится. А ваш культ просто мешает нам его вновь восстановить. Легко разбил доводы культиста герцог Генри. Мир умирал задолго до вашего рождения и продолжает умирать. То, как вы, глупцы, этого не признаете, забавит нас. Ладно, мы тут не твою философию пришли слушать. А еще нас забавит то, что вы уже ничего не можете поделать с нашей победой. Вы давным-давно проиграли. Я удивленно застыла. Промелькнуло чувство, будто он прав. Отчего же? Ну-ка, позабавь теперь меня. Чего же я такого не знаю о ваших планах? Насмехался над ним герцог Генри, и я поражалась тому, каким он оставался спокойным. Интересно, что будет, когда вы осознаете собственную глупость? Усмехнулся культист. Все просто, мальчик. Наш план уже приведен в действие. Вы его не отмените. Все кончено. Я, кажется, приготовилась ко всему, но тем не менее он оказался прав, ведь я просто не могла быть готова к его следующим словам. «Мы заложили бомбу под дворец. Она находится под завалами, и даже ваш хваленный Лиафвин не успеет ее достать». Тут герцог Генри ударил культиста водным хлыстом со всей силы. А я осталась стоять в ужасе. Бомба. Амулет подсказал, что это такое. Я едва сдерживала себя от того, чтобы представить, что случится всего через несколько часов. «Как? Мы же были там!» — воскликнул герцог Генри. Видно, отказываясь верить. Впервые я видела его таким растерянным, таким взволнованным. Все просто. Мы отвлекли вас, чтобы вы перешли на верхние этажи и завалили нижние, пока наши сообщники закладывали бомбу. Надо было подумать, прежде чем оставлять нижние этажи незащищенными. Проговорил он и вдруг обернулся ко мне. Поблагодари свою зверку. Ее варварских мозгов хватило только на то, чтобы призвать к себе единственного, кто мог увидеть, как мы закладывали бомбу. Ляфвина. Я его позвала, ударив ногами по полу. Я все это запустила. Ноги перестали слушаться. «Мира! Мира, стой!» Я чуть не упала на холодный пол, но герцог Генри вовремя подхватил меня. «Он точно лжет! Лжет!» «Простите!» — вдруг вмешался стражник. «Мы проверили его слова. Он...» «Нет, нет, нет!» Голову вскружило, как только я поняла, что наделала. «Я же обещала им помочь, а вместо этого всех погублю!» «Мира, тише, не паникуй!» — тряс меня герцог Генри. «Мы что-нибудь придумаем!» «Не волнуйся!» «Это обратимо, взрыв еще не произошел!» «Ха! Какие же глупцы!» «Это зрелище даже лучше, чем я думал!» — проговорил культист и рассмеялся. «Жестоко, надменно, злобно!» У меня все плыло перед глазами от слез. Сдерживаться не было смысла. Мне плевать, если это потешит гордость культиста. Какая разница, когда все умрут из-за меня? «Мира!» — произнес герцог Генри, вдруг обхватив мое лицо руками. Я едва различала его лицо. Слезы мешали. «Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Я рядом, я помогу. Надо только успокоиться. Слышишь?» «Ничего еще не произошло». «Я тебе не верю», — пролепетала я. «Я хочу к Фениксу». Я не знала, почему говорю это. Что-то детское вырвалось из меня и бушевало на свободе. Я совсем не отдавала себе отчета в своих действиях. Не думала, что говорить, и даже не волновалась по поводу того, что говорила. «Все умрут». Больше ничего не важно. Тебе придется взять себя в руки, Мира, в том числе, чтобы спасти Феникса. Не возьмешь, умрем мы все. Мне не лучше от твоих слов. Ты не можешь меня успокоить. Я хочу к Фениксу. Хочу, чтобы Феникс меня обнял. Хочу, чтобы он сказал, что любит меня. Я не хочу умирать и больше не хочу никого спасать. «Его здесь нет, Мира, и не будет. Только ты можешь взять себя в руки. Феникс тебе никак не поможет. Он прав. Легко переложить ответственность на кого-то другого. На Генри, на Феникса, на кого угодно. Я виновата, мне это разгребать. И мне нужно взять себя в руки, потому что больше некому сделать это за меня». «Генри», — проговорила я, будто не своим голосом, — «ты прав. Я должна исправить свою ошибку». «Ты не ошиблась, Мира. Ты же не знала. Неважно. Помоги мне, пожалуйста. Я боюсь одна, я не смогу спасти всех от смерти». Отступив от него на шаг, я протянула ему руку. Больше ему не нужно тянуться ко мне с объятиями. Теперь я сама себе поддержка. «Конечно же, Мира, мы сделаем это вместе. Во что бы ты ни стала, я готов поклясться». Он вновь наклонился, целуя мою руку. Но это более ничем не отдалось в моей душе. Ни стыдом, ни смущением. Пусто. На кону судьба Уайтленда и всей Илиадии. И сейчас не время для чувств.